Глава вторая. «Извините, что беспокою вас в такое время», — начала наша гостья. «Но дело, из-за которого я вынуждена была прийти к вам, увы, не терпит отлагательств. Не знаю, мистер Холмс, помните ли вы меня?» Исчезнувшая бриллиантовая диадема. Тут же произнес Шерлок. «Вы экономка мистера Питера Стэнфорда». «Верно», — ответила женщина. «Меня зовут Линда Эйхенбаум». «Я прекрасно помню это дело», — обратился Шерлок к доктору Ватсону. «Оно одно из тех немногих, где я, к сожалению, потерпел обидное поражение. Не смог убедительно доказать вину подозреваемого, хотя был абсолютно уверен, что именно он преступник. И человека отпустили, после чего он, разумеется, мгновенно скрылся». «Вы потерпели поражение?» — крайне удивился доктор Ватсон. «Но вы мне ничего такого никогда не рассказывали». «Не люблю говорить о своих неудачах», — поморщился Холмс. «Если кратко, то история эта такая. Примерно 3,5 года назад ко мне обратился инспектор Лестрейд и попросил помочь в раскрытии одного непростого дела. Речь шла о похищенных драгоценностях сэра Питера Стэнфорда, пэра Англии, чрезвычайно влиятельного и богатого человека». Отец Питера служил в свое время на Цейлоне, занимал весьма высокую должность при генерал-губернаторе острова и привез оттуда немало ценных вещей, в том числе и женских украшений. Среди них особое место занимала чудесная золотая диадема с 23 драгоценными камнями. А самыми редкими и дорогими среди них являлись 5 чистейших индийских алмазов. Диадема была подлинным шедевром ювелирного искусства. Не говоря уже о ее немалой цене. И, само собой, в семье ее тщательно берегли, доставали из сейфа только в самых важных, торжественных случаях, а затем убирали обратно в специальный стальной ящик, стоящий в кабинете хозяина. В этом сейфе, помимо драгоценностей, хранились разные важные бумаги и акции. В общем, почти все состояние семьи. Считалось, что вскрыть его практически невозможно. Толстые стальные стены и сложный шестизначный шифр на двери. Однако его все-таки открыли и опустошили. Расследование преступления, по словам Лестрейда, обещало быть очень громким. Ограбили не кого-то, а одного из главных людей Англии, известного и влиятельного человека. Поэтому начальство Скотланд-Ярда потребовало раскрыть дело в самое короткое время. Причем следовало не только поймать преступника, что само собой, но и, главное, вернуть украденные ценности хозяину, прежде всего уникальную диадему. Лестрейд съездил на место преступления, посмотрел, подумал и решил позвать меня. Почувствовал, что сам вряд ли сумеет справиться с этой задачей. Я согласился помочь. Мы вместе прибыли в Сэмптон-Холл, поместье сэра Питера, и я тут же приступил к осмотру места преступления. И практически сразу обратил внимание на одну особенность. Было большое количество улик, оставленных вором. Среди них четкие мужские следы в саду, разбитое оконное стекло и отпечатки грязных ботинок на ковре в кабинете хозяина. Казалось бы, это хорошо. Чем больше улик, тем обычно быстрее раскрывается дело. Однако слишком уж много их оказалось. У меня возникло подозрение, что здесь что-то не так. На первый взгляд, картина преступления была совершенно ясна. Вор ночью незаметно перелез через ограду, выбил окно на первом этаже дома и проник в кабинет. Затем каким-то образом открыл стальной сейф, опустошил его и спокойно ушел тем же путем. Никто из обитателей особняка, ни слуги, ни хозяева, ничего не слышали и не видели. Я тщательно изучил улики и понял, что они были оставлены специально. На самом деле, кража из сейфа произошла совсем не так. Никакого проникновения из сада в кабинет не было. Вор вошел в дом совсем иначе. Почему я сделал такие выводы, спросите вы? Элементарно. Во-первых, мужские следы в саду вели лишь в одном направлении, от особняка к ограде. Во-вторых, осколки стекла ясно говорили о том, что окно было выбито изнутри, а не снаружи. Я немедленно сообщил о своих подозрениях Лестрейду и посоветовал поискать преступника, или, по крайней мере, его соучастника, среди обитателей дома. Мы с инспектором перебрали всех, кто жил в особняке, и наше подозрение пало на Рудольфа Лина, помощника сэра Питера. Он был ученым-естествоиспытателем, специалистом по тропической флоре и фауне. Дело в том, что у хозяина дома имелась одна весьма необычная страсть. Он коллекционировал обитателей джунглей, причем ядовитых, смертельно опасных, змей, пауков, ящерицы и прочих. Все правое крыло особняка было отдано под террариумы и аквариумы. Столь странное увлечение досталось сэру Питеру, можно сказать, по наследству от отца. Тот первым начал заниматься этим своеобразным хобби. И большинство его экспонатов были им лично привезены из Цейлона и из Центральной Индии. Разумеется, за обитателями необычного зверинца требовался особый и очень тщательный уход. И этим долгое время занимался известный ученый-натуралист Джон Джеральд. Но затем он вышел в отставку. Увы, возраст. И его сменил Рудольф Лин. Молодой, но, как меня заверили, образованный и отлично разбирающийся в своем деле биолог. Мистер Лин уже имел опыт обращения с такими крайне опасными животными. Участвовал в двух научных экспедициях по Индии и прекрасно знал, как, с кем следует обращаться. По крайней мере, сэр Питер был им вполне доволен и никаких претензий не предъявлял. Наоборот, всегда хвалил Лина. Живая коллекция регулярно пополнялась, редких обитателей в ней становилось все больше и больше, значит, чаще можно было похвастаться каким-нибудь особо диковинным и опасным экспонатом перед друзьями, чтобы вызвать у них немалое удивление и определенную зависть. Ни у кого во всем графстве, да, пожалуй, во всей Англии, подобной коллекции не было. Одни собирают фарфоровые фигурки, другие — античные монеты, третьи — ядовитых обитателей тропических джунглей. Философски заметил доктор Ватсон. Коллекционировать что-либо стало у нас чрезвычайно модно. Просто какое-то всеобщее увлечение. Я тут же вспомнила дорогую миссис Хадсон, которая в последнее время сильно увлеклась собиранием китайского фарфора. Она активно покупает в городских лавках забавные вазочки и статуэтки из Поднебесной и размещает их на шкафах, буфетах, этажерках, горках, полочках во всех комнатах квартиры и даже на кухне. Из-за этого наше жилище с каждым днем все больше и больше напоминает какую-то фарфоровую лавку где-нибудь в Бомбее или Шанхае. А свободного места для меня, таксы, наоборот, остается все меньше и меньше. Через год-другой мне, пожалуй, вообще негде будет поставить 4 лапки. И что тогда? Это же просто кошмар. И что мы будем делать, когда коллекция заполнит всю квартиру? Ну ладно, давайте вернемся к нашему рассказу.